Это про тыджес, да, отжес, что такое? Отжес для понимания философии необходим. А тыджес для мистического действия. Это вид праны такой, тонкий вид праны, который человек вырабатывает в процессе строгого подчинения и соблюдения целибата. Человек, который не соблюдает целибат, ему сложнее подчиняться, чем человеку, который ведет ограниченную половую жизнь или вообще ее не ведет, грубо. Ему легче подчиниться, если он подчиняется правильно, в смысле правильно делает, сдерживает. Не сдерживает, а занимает свою половую потенцию. Тогда он может подчиняться. Если человек сдерживает и не подчиняется, то он все будет больше, больше, больше, больше стремиться к чувственному наслаждению. Поэтому теджес и оджес – это очень важные виды праны. Вот они приводят в движение чакры и все остальное. Дают определенное проникновение в суть вещей. Оджес и теджес помогают, это оджес и теджес, это вот оджес, это проявление особенно гуны благости. Почему он джасви? Этот оджес необходим для постижения духовной науки, а духовную науку можно понимать только с гуны благости. А гуна благости это определенный вид мотивации. Это не определенный вид движений, речи, мотивации. А мотивации и цели человека выливаются в его философии. Как вот он объясняет свои поступки, что вот, как вот он видит, не расчищает. Поэтому, говорится, судя по вопросам, можно понять, что это продвинутая личность. И можно понять, судя по тому, как он понимает что-то. Вы договорите ему, и он дает понимание. Можно понять, что за личность. Независимо от лексикона, от чего. Вот что, какие акценты, на что, как он видит, какова цепь последовательности. Ну, понимаете. Способен ли человек удерживать одну тему, говоря о 10 вещах, продолжать сливать их опять туда, откуда рассадить, опять сливать. Это означает медитацию. У него очень хорошего он медитирует. Медитировать, значит, он бескорыстный более человек. Поэтому такой острый ум, так легко он возвращается к теме. Хотя кажется, вот все потерял уже. Жук, съезжает. Все можно увидеть. Бескорыстие, мягкосердечие человека во всем, в его логике. Как он говорит и что он говорит, как построит он предложение. Вот что он хочет указать, на что делает акценты, а не на лексикон. Культурные слова, не культурные, приятные, это не играет роли. В чем сыграет? Что он в своей речи считает этичным и что безнравственным? Главное себя, что этично и что... Вот по этим ценностям, как вот он логично приводит... К вот этим ценностям можно понять, кто человек. Поэтому вы наверняка читали, как очень часто мудрецы там говорят, судя по твоим вопросам, ты очень продвинутая личность, они говорят. Своими вопросами ты доставил мне радость. Потом, своими представлениями ты очень сильно вдохновил меня. Шукадева Госвами говорит про Парикшиту Махараджа об этом. Что ты, дорогой царь, больше всех меня здесь вдохновляешь. Почему? Потому что Парикшит был единственным вайшнавом в собрании мудрецов. Хотя он был царем, все были браманы. Но он был всех их лучше. Почему? Потому что он был вайшнавом уже, преданным он был. А вот все остальные мудрецы, они стали преданными во время этого служения, его преданности. А Парикшит Махарадж был до этого уже преданным.